У маяка в Эсмисе без 5:08 вечера Тома ждала Ольга. «Где Эл?» – возник у Тома закономерный вопрос. «Она придет, только не сюда», – пояснила девушка. «Идите за мной и не удивляйтесь». Они прошли мимо маяка, спустились с холма, на котором он стоял, миновали рощу и оказались у заброшенного дома. В дом они не пошли. Ольга отошла от него в сторонку и стала копаться в куче мусора. «Что ты делаешь?» – спросил Том. «Сейчас узнаете. Погодите». Тому стало не по себе. Он приблизился, заглянул, чем она занята. Увидеть чистюлю Олю за подобным занятием было в диковинку. Том не подозревал, что эта девушка, которая смахивает на недотрогу, способна рыться в мусорной куче. «Вот уже нашла», – заключила она. Том перелез через разорванный контейнер, куски грязной материи и бочки. Не без ощущений брезгливости он осмотрелся, увидел, как смеется Ольга. Наконец он заглянул ей под ноги. Там был люк с замком. Люк не открылся сам. Пришлось ей помочь отодвинуть его. «Я первая, вы за мной», — скомандовала она. «Сюда?» «Я только выполняю просьбу Эл», — сочувствующе сказала Ольга. Том спустился за ней в узкий лаз, прикрыл люк за собой и осторожно стал нащупывать ступени для спуска. «Смелее, тут невысоко», — услышал он снизу. Он миновал лаз, очень быстро оказался в подземелье с каменными стенами. Слабое освещение, которое Ольга включила, позволило неплохо осмотреться. Том не представлял себе, что он увидит. То ли склад, то ли бункер. Заметил оружие, посмотрел на Ольгу. Она пожала плечами. «Что это?» – спросил Том. «Секретное место. За вами следят. Не знаете?» «Кажется, нет». «Скоро узнаем. А где Эл?» «Придет, не волнуйтесь». Раздался где-то шум, и скоро в подземелье оказался Алик. «Добрый вечер, Том», – поздоровался он. «Я проверил, слежки не было». Ух. Он опустился на каменный уступ. Вид у него был вполне бодрый. Он вытер рукавом куртки пот со лба, кинул капюшон, стал стряхивать грязь. «Давно здесь не был, грязище кругом», – пожаловался он, энергично отряхиваясь. «Эл еще не прилетела, подождем немного». «Это что, общее собрание?» – поинтересовался Том. «Я хотел говорить с Эл наедине». «А вы будете говорить», – подтвердила Ольга. «Все нормально, не волнуйтесь. Есть ли что-то, чего мы еще не знаем?» «Наверняка», – сказал Том. Он еще раз осмотрелся. «Натуральный каземат». Снова послышался шум и глухой голос издалека. Кто-то негромко чертыхнулся. Ольга посмотрела на Алика. «Помоги, он застрял», – обратилась она к нему. «Спасибо», – повторил тот же голос, что ругался. Появились Алик и Игорь, который был выпачкан пылью с головы до ног. «Одежда пропала», — заключил Алик. «Я взял запасную», — пояснил Игорь. «Никто не чистил выход до запустения. Здравствуй, Том». «Здравствуй», — кивнул ему Том. «Как понимать твое появление?» «Что, вся компания явится сюда? Откуда упадут на наши головы остальные?» «Остались Сила Дмитрий». «Больше никого», — ответил Игорь. «Вы удивлены?» «Нет, мы не будем участвовать в разговоре. Только отчасти мы для охраны». «Охраны кого?» – поинтересовался Том. «Эл и вас». «Экзотическое место. Не представлял, что такое существует», – заметил Том. «В мире много мест, про которые люди забыли. Мы в одном из них», – пояснила Ольга. «Только мусорная куча наверху стала побольше. Через год мы вообще не сможем воспользоваться люком». «Через год найдется другое место», – сказал Игорь, стаскивая грязный комбинезон. Игорь нашел себе камень, устроился, Алик занял свое место. Наступило молчание. Том осматривал каменные, покрытые налетом плесени стены. Здесь было неуютно, натуральная нора. Спрятаться здесь действительно можно, даже жить. Он осматривал молодых людей. Они терпеливо ждали, выглядели так, словно для них это обычное дело – копаться в мусоре, лезть по грязным коридорам и скрываться под землей. Том подумал о командоре. Знал ли Ставинский, на что его ученики тратят свои знания? Они все прошли подготовку. Болото, джунгли, холод, страх, камни, смерть. Теперь странно было удивляться поведению изящной Ольги в таком антураже. Она сидела на грязном уступе стены и беззаботно болтала ногами. Игорь и Алик обменивались взглядами и строили друг другу рожи. Снова послышался шум. Эл и Дмитрий пришли прежним путем. Молодые люди поприветствовали друг друга, Игорь ринулся к Эл. «Ну покажи, работает?» Он взял руку Эл, отвернул рукав, поднес датчик. «Отлично! Для них ты в Европе, пусть поищут». «Сколько у нас времени?» – спросила Эл. 20-25 минут. Ну, максимум минут 40, но я бы не рисковал», – ответил Игорь. «Жаль, если раскроется метод. Это лучшее мое творение». «По местам», – скомандовала Эл. Через минуту Том и Эл остались одни. «Вот на что ты тратишь знания». «Что это за нора?» – Том не скрыл раздражение. Совсем недавно он отнесся бы к такой затее с юмором. И вчерашние события поколебали его спокойствие. Он начинал кожей чувствовать, что опасность очень близко, а она лезет куда не следует. «Именно нора. Удивлен? Это хорошо», — усмехнулась она. «Я не хочу, чтобы кто-то посторонний знал о нашей встрече. Здесь надежно. Говори коротко. Время идет». «Вышло так, что о твоем полете я знаю то, что ты сама мне рассказала. Я лично не как наблюдатель, а как человек считаю, что весь твой порыв того не стоил. Говорить при экипаже я не хотел. Сейчас скажу, что решать колониальные вопросы не в твоей компетенции. Политика не дело для капитана космофлота. Теперь тебе придется бежать, сверкая пятками, моя дорогая. И остаток жизни ты проведешь далеко от Земли». «Да, так и будет», — выдохнула она. «Командор мне тоже пообещал нечто подобное, только уточнил, что это будет где-то на рудниках». «Эл, а он не шутил», — строгим тоном сказал Том. «Давай договоримся. Продержись 2 недели. 2 недели, Эл. Потом прибудет посольство из Галактиса. Члены Совета колонии. Материалы, документы, послы. А ты уйдешь в сторону. Это приказ». «С каких это пор ты стал отдавать мне приказы?» Эл еще не возмутилась, но Том почувствовал напряжение. «Ты там не был. А я все видела своими глазами. Я капитан. Я выбрала этот полет и доведу его до точки. Сделаю все, что могу». И тут он не выдержал. «Сама выбрала? Неужели?» — возмутился он. «Ты что-то знаешь?» — Эл насторожилась. «Только не вздумай лгать. Что ты знаешь, Том?» «Я пришел ради 2 вопросов. Про твои безумные действия я все равно все знаю. Я хочу объясниться и заранее прошу извинить меня. Я узнал вчера. Но есть в этом доля и моей вины». Эл даже не скрыла раздражения. «Да хватит голову пеплом посыпать! Выкладывай!» «В твоем полете на Уэст замешан Галактис. Должна была лететь именно ты. Ты встречалась с Нейба и скрыла это». «И кто сообщил тебе, что результаты назначения подтасованы?» — спросила она. У Эл же появилось желание дать Тому по физиономии, как представителю Галактиса. О подтасовке данных ей сказала Алиет Бенуа. Назначение Эл вызвало у нее массу подозрений, а исчезновение половины экипажа побудило начать самостоятельное расследование. И Альет поняла, что тут замешано не менее 2 сторон. Беспокойство за судьбу девушки и собственное угрызение совести побудили командира порта Северный обстоятельно объяснить ситуацию Эл. Альет заподозрила подвох, но пока не нашла механизма и внятного объяснения, приняв это за некоторое стечение обстоятельств. Так было поначалу. Эл, взвинченная напряженными событиями, в течение обстоятельств не верила. Подозрительность командира агентства передалась и Эл. Она уже чувствовала себя акробатом на проволоке, которую неизвестно кто раскачивает. С первых же дней стали происходить странные вещи. Эл не могла не заметить, что стала пешкой в чьей-то шахматной партии, но только в чьей и на чьей она стороне понять было очень трудно. В первый же день кто-то поднял архивы Академии на предмет ее прошлого, и архив опустел. Бывалый Рассел схватился за голову. Все его исследования постигла та же участь. Когда ушли данные, осталось неизвестно. Раздосадованный Курк пустился в погоню за потерянными данными. Результат вышел забавным. Курка вызвали на службу из отпуска и попытались убрать с планеты куда-то очень далеко. Курк отбивался, прикрывался плохим самочувствием. Его оставили в покое по причине действительно не слишком крепкого здоровья. И только тогда Эл приказала ему больше не вмешиваться. Та же участь постигла Лондора. Эд это уже был недвусмысленный намек. Медики буквально атаковали биолога. Эл вывела его из игры. Следующей оказалась Ольга. Она стала жертвой своей специальности. Бедняге пришлось составить груду отчетов о медицинских исследованиях экипажа во время полета и после. Их подозревали в том, что они могли привести Суэст зачатки эпидемии в скрытой форме. Затея абсурдная. Ольга потонула в море тестов и отчетов. Алик был постоянно занят на службе, и ему и без того было сложно. Даггерт периодически теряла связь с или не могла найти ее. Эл поняла, что уже на третий день они были буквально скованы по рукам и ногам. По сути, они смогли воспользоваться только тем, что собрали в первые два дня. Потом по ним ударили с размахом. Но была не только темная сторона в этом деле. Неожиданно Совет старейших капитанов и Совет объединения агентств независимых капитанов заслушал Эл в неофициальной обстановке. Никакой действенной силы разговор не имел, но Эл выслушали внимательно и, главное, доброжелательно. Капитан будущей экспедиции на Вест, приглашенный на встречу как гость, попросил Эл о повторном разговоре. Они поговорили, и результатом стала отсрочка экспедиции на месяц. Срок смешной, но хоть маленькая победа. Идея обнародовать события принадлежала Даггерт и Альет Бенуа. Нужно, чтобы молва бежала впереди отчетов, иначе дело затеряется. Его затрут, посоветовала Бенуа. У нее был свой интерес. Полет могли признать неудачей агентства. Эл сочла затею сомнительной, но иного выхода уже не было. Поднявшаяся шумиха ударила и по самой Эл. Повсеместно обсуждалось ее право на полет, на экипаж. Ее действия критиковали все, кому не лень. От нее стали требовать подробностей, а Эл молчала. Колонисты сами огласят ситуацию так, как сочтут нужным. Единственной надеждой оставался Галактис. Эл верила в то, что их в беде не бросит. Скорее, она больше переживала за Вест и за сотню человек, которые полетят в экспедицию. Совет космофлота вяло реагировал на эту возню. Эл же молилась, чтобы посольство прибыло поскорей. Сообщение Тома выбило ее из колеи. «Том, почему меня не поставили в известность перед полетом? Не проще было объяснить, что делать? У меня ушла уйма времени, чтобы понять, как помочь этой колонии. Насколько мне известно, тебя туда посылали не ради колонии, а ради встречи с Нейб. Остальное ни в чьи планы не входило. Разве что твоя собственная». Тон голоса Тома звучал осуждающе. «Это ты возомнила себя спасателем планеты. Эдким героем, Эл. Спустись с небес на землю, пожалуйста. Ты многовато берешь на себя. Ты была интересна этому пирату. Тебе сообщили об этом. Ты знала, что встретишься с ним. Тебе помогли и только. Единственное, что могу сказать в наше обвинение. Нейба оказался умнее. Он повел себя непредсказуемо. За это прими искренние извинения и благодарность от моей службы. Теперь о скандале. Ты говорил, что на вас давили. Я не утверждаю, не знаю. Есть только предположение, что тебе мстят за то, что ты спасла принца. Если бы я знал, предупредил бы тебя заранее. Но только вчера меня поставили в известность. А все потому, что я позволяю себе некоторые чрезмерно личные отношения с тобой. Тебе следовало посоветоваться со мной в первый же день и действовать под моим руководством. Тогда скандала в таком масштабе не случилось бы. Том, я тебя не узнаю. Я тебя тоже, Эл. Откуда такая гордыня? Гордыня? Да не об этом речь. Кто дал вам право тебе, твоему руководству, манипулировать чужими судьбами? Половина экипажа чуть не погибла. Меня использовали как наживку. Он едва не убил Игоря, вынудил меня помочь ему. Он необыкновенно силен и очень жесток. Он мог убить меня. И мне бы следовало спасибо ему сказать, что оставил в живых. Никакого интереса для него я не представляю. Он воспользовался мной, чтобы починить корабль, и бросил умирать. Я выжила, и это можно счесть просто чудом. Том, это подло. И что выходит? Если бы я там не застряла, колонисты вымерли бы или перебили друг друга. Что же это такое? Эл, успокойся. Я прошу тебя простить меня. Лично я и все мы. прошу тебя, пожалуйста. Все. Больше никаких просьб. Отныне только я буду решать, как мне поступать. Хорошо? 2 недели. И я больше ничего не буду иметь общего с Галактисом. С тобой немедленно. Прощай. Эл. Она скрылась в проеме стены. Он рванулся за ней, но выход закрылся перед его носом. Прости, Эл. Повторил он в пустоту.